Часть вторая. Горе от ума. Измерение уровня интеллекта порою показывает, каким умницей ты был бы, если бы не позволил измерять свой интеллект. Лоренс Питер, канадско-американский педагог. Согласие быстрого приготовления. Система обеспечения надежности всегда портит то, что защищает. Закон Мерфи. Настойчивое стремление мозга к тотальной автоматизации мышления, освобождающей сознание от умственных усилий, можно сравнить с желанием человека купить стиральную или посудомоечную машину. Одна машина сама стирает, другая сама моет посуду. А вам больше не нужно тратить на это свое время и силы. Правда, вам приходится тратить свое время и силы, чтобы заработать на все эти самостоятельные машины. Но вы это делаете, потому что, как вам кажется, цель оправдывает средства. Мозг поступает аналогичным образом. Он много работает, чтобы сознанию не пришлось тратить время и силы на постоянное перестирывание одних и тех же мыслей. Возьмем простой пример. Склонность мозга реагировать на события, калибруя их по силе эмоциональной реакции. Чем сильнее эмоция, тем важнее событие, думает мозг. Этот механизм очень важен для биологического выживания. И, как верно заметили Гриндлер и Бендлер, авторы НЛП, нейролингвистического программирования, если человек боится паука, он никогда не забудет его испугаться. Но при этом они делают ложное умозаключение. Если человек столь совершенно может запомнить, что ему нужно бояться паука, он с такой же легкостью может запомнить все, что угодно. Но это не соответствует действительности. Мозг способен в совершенстве запоминать только эмоционально насыщенные события. И напротив, эмоционально нейтральные события забываются в самую первую очередь. Если я подойду к Джону Гриндеру и приложу к его физиономии торт со взбитыми сливками, я гарантирую, что это событие он запомнит надолго. Но если назову пятизначное число, он забудет его через несколько минут. Обмануть мозг удастся, если запомнить число на бумажке, но к нашей памяти это не имеет никакого отношения. Мозг не способен адекватно оценить, насколько важна умственная деятельность сознания в тот или иной момент времени. Возможно, вы считаете, что занятия высшей математикой много более необходимы, чем карточные игры. У мозга своя теория на этот счет. Если вы занимаетесь более необходимым делом, но не испытываете никаких эмоций, вам будет трудно сосредоточиться, а внимание будут постоянно отвлекать посторонние сигналы. А вот карточную игру, которая эмоции вызывает, мозг считает очень важной умственной деятельностью. Как следствие, вам будет легко сосредоточиться и трудно переключиться. Согласитесь, что в этом есть своя логика. Если вы пытаетесь делать то, что делать явно не хотите, кого вы хотите обмануть? Научитесь испытывать удовольствие от столь важной высшей математики, и больше вас ничего не будет отвлекать. Какой вывод из этого можно сделать применительно к рекламе? Очень простой. Мозг не отличает рекламу от карточной игры. Вы можете относиться к рекламе с недоверием, но если рекламное сообщение спровоцирует эмоциональную реакцию, мозг автоматически запомнит эту рекламу, независимо от вашего сознательного желания. Автоматически! Я еще раз хочу это подчеркнуть. Потому что эпоха эрудиции и всезнания закончилась. мы вступили в век примитивной умственной автоматики. 2.0. Сенсорная война. Когда люди пресыщены, то им нужен все более и более сильный сенсорный сигнал, чтобы они соизволили обратить свое внимание на его источник. В рекламе состояние сенсорной сытости преодолевается несколькими разными способами.